Безусловно. Но для начала следует озаботиться стратегией развития профсоюза. На голом энтузиазме и спонсорских взносах долго продержаться не выйдет. Оба ресурса истощатся до того, как получится выйти на крейсерскую высоту полета. Как только у меня выйдет разобраться с парой текущих задач, мы это обсудим. Вниз мы спустились вместе, как раз к ожидающим нас Сун Мину и Хён Ву. Именно они возглавляли группу силовой поддержки, которая помогла нашему новоиспеченному блогеру и его спутнице проникнуть в здание. Усевшись в машину, я достал телефон, проверяя сообщения. Мало того, что Чжи и Мион теперь смотрели друг на друга, как на конкуренток, так еще под руку попался пьяный идиот, который от чего-то решил, что может использовать силу против отпустившей язвительную шутку девушки, и ему за это ничего не будет. Вице-председатель KG Group – не самая последняя фигура в корейском бизнес-ландшафте. На аппарате обнаружилось сразу несколько уведомлений. Последнее было от Чжи, так что переписку с ней я и открыл первый. Тот бирманец, о котором я говорила, пытался позвонить через своего переводчика. Приглашал в клуб, рядом с его отелем. Потом вообще в свою Мьянму звал. Следующее пришло спустя минуту и было продолжением первого. «Будешь меня дальше игнорировать, соглашусь и улечу, а потом приглашу тебя и захватим там власть. Хотя нет, не приглашу, я же из-за тебя и улечу. Ащ, любишь ты мне на нервы действовать, Мин Джинхо. Все, ложусь спать. Доброй ночи, бушующий кит». Следом за сообщением шло фото, где девушка была запечатлена в короткой легкой майке на голое тело. И если судить по глазам, стресс она снимала вполне традиционным корейским способом, после которого на утро придется отпаиваться кофе и закидываться витаминными наборами. Обсуждать сейчас что-то было точно бесполезно, так что я ограничился ответным пожеланием доброй ночи, после чего перешел к чату с Мион. Сегодня неловко получилось. Я не думала, что Чжи тебя тоже позовет, и просто сказала, что ты едешь и уже в списке приглашенных, потому что я тебя заранее внесла. Потом еще тот сын шакала приставать начал, и бирманец этот. Странно прием прошел. В отличие от Чжи, Мион весь день молчала, ограничившись одним коротким сообщением сразу после того, как я покинул зал светского раута, а к вечеру, видимо, созрела для того, чтобы написать. Я быстро набил ответное сообщение, написав, что все в порядке и ситуация никаких проблем не вызовет. Собственно, если смотреть с рациональной точки зрения, так оно и было. Никаких резонов для войны между двумя девушками не имелось. Ни первой, ни второй я в личном плане ничего не обещал. Мозг зацепился за эту мысль и вывернул ее немного в иную сторону, намекнув, что может быть лучше бы пообещал. Сейчас по крайней мере была возможность разгрузить нервную систему, а не ложиться в постель одному. Потом ход мыслей вовсе свернул в сторону Минсо, которая находилась в больнице, и я усилием воли заставил себя переключиться на последнее входящее сообщение. От Гарамхура. «Умеешь ты впечатление на людей произвести, Мин Джинхо. Президент и премьер весь вечер ко мне послов отправляли, чтобы выяснить, кто ты такой. А после той трансляции на весь мир, за ними и остальные потянулись. Думаю, нам надо встретиться, поговорить. Органика, органический трафик, посетители, которые попадают к вам за счет переходов внутри определенного ресурса, например, кликая по книгам в виджетах от, или по прямой трансляции на главной странице сервиса для стримеров». Глава 16. Утреннее пробуждение было суровым, сказались нагрузки вчерашнего дня, которые довели нервную систему почти до состояния полного истощения. Поэтому, помимо обычной порции утреннего кофе, по дороге в офис я заехал за витаминным фришем. Не сказать, что подобное средство работало идеально, но дополнительный заряд бодрости обеспечивало. Пока я был в заведении, на телефон пришло сообщение от Мион. Она просила съездить вместе с ней в местный инкубатор стартапов на базе Сеульского университета. С девушкой связался заместитель ректора и пригласил оценить достижения. Понятное дело, с надеждой, что Hyundai Investments во что-то вложится. Поездка предполагалась завтра в первой половине дня, так что после недолгого размышления я ответил согласием. Во-первых, у меня теперь тоже образовалась свободная сумма денег, а во-вторых, Мион однозначно требовалась поддержка. Насколько я понимал, после победы, ее отрезали практически от всех внутренних коммуникаций. Не вынося это наружу и не предпринимая никаких действий, которые могли бы ей навредить, но давая понять, что помощи и поддержки от семьи ждать не стоит. По крайней мере, от той ее части, которая была обличена властью и располагала финансовыми ресурсами. Договорились, что она до конца дня согласует точное время визита и сбросит информацию мне, а завтра мы вместе отправимся в университет. Офис же встретил непривычным рабочим гулом. Сегодня я прибыл чуть позже, да и стажеры предпочитали приходить пораньше, чтобы продемонстрировать руководству стремление к работе. А число новых сотрудников у нас постепенно росло. Только сегодня были назначены собеседования для 16 человек, из которых хотя бы пара точно останется на стажировку. Стоило оказаться на своем месте, как в проеме показался Гёнсин, с уставшим, но весьма довольным лицом. Что было неудивительно, если вспомнить о Сэян, которая вчера отправилась к нему ночевать. Я скомпоновал все, что получилось отыскать по нашему вопросу номер один и отправил на почту, с Анбанем. Получив от меня кивок, парень удалился, а из секции команды маркетинга послышался голос Вон Шика. Чтобы работали так, как будто от этого зависит ваша жизнь. Завтра возвращается наша Санбэ, нельзя ударить в грязь лицом. Буквально на долю секунды замолчал, после чего гневно продолжил. Вот ты, да, ты, думаешь, мне не видно, что у тебя на экране какая-то девчонка в бикини? За работу. Или вылетите со стажировки в лучшей компании Кореи и никогда сюда больше не вернетесь. Где отчет по инфлюенсерам? Он мне еще вчера был нужен. Эти фразы уже доносились из секции второго эшелона, которую выделили для стажеров. Я же снова потянулся к телефону. Доктору Минсе я написал еще вчера, извинившись за позднее сообщение и попросив информацию о ее состоянии. Убедившись, что ничего не пропустил и специалист действительно не ответил, напомнил ему о вопросе. Потому как, судя по словам Вон Шика, девушку действительно собирались выписать из больницы, позволив работать в офисе. Закончив с этим, открыл письмо Гёнсина, погружаясь в изучение данных. Информации было много из самых разных источников. Моей инструкции техническая команда следовала строго и дотянуться до основных фигур компании не пыталась. Чаще всего целями становились родственники сотрудников или служащие незначительного ранга. Порой речь вовсе шла о рабочих, которые трудились на производстве. Плюс они охватили солидное число контрагентов, которые работали с Кханг Групп в тех или иных сферах. В облако была залита полная база данных, все, что получилось выгрузить с телефонов и компьютеров, над которыми оказался установлен контроль. Часть информации уже была просмотрена, Минсо, Хёрин и Вон Шик посвятили этому часть вчерашнего дня, а некоторые из них и какой-то процент прошедшей ночи. Тем не менее, основной массив оставался в сыром виде, именно его изучением я и занялся после того, как пробежался по уже отсортированной фактуре. За весь первый час ничего интересного отыскать не удалось. Да, попалось несколько моментов, за которые можно было зацепиться в плане давления на конкретных личностей, но судя по их же перепискам, ни к чему криминальному те отношения не имели. Оппозиции в штате были такими, что использовать их в качестве источников информации или агентов влияния все равно бы не вышло. Потом начали появляться соискатели, и я на полтора часа выпал из рабочего процесса. Если одних можно было разворачивать после первых же вопросов, то на перспективных времени приходилось тратить куда больше. Недавняя попытка переворота внутри профсоюза Бёнхо заставила куда более внимательно относиться к набираемому персоналу. Собственно, вся суть схемы с постепенным и ежедневным отбором кандидатов заключалась в том, чтобы иметь возможность детально побеседовать с каждым, кто производил положительное первое впечатление. Убедившись, что он не сломается после первой же попытки давления со стороны и не станет чужими глазами внутри фирмы, в процессе беседы появилась команда рабочих, которые занялись установкой внутренних камер. Учитывая, что с самого утра в здании работала еще и команда строителей, которая занималась перепланировкой первого и второго этажей, Хёнву пришлось вызвать в дневную смену почти всех безопасников. Оставлять чужих людей без присмотра экс-офицер не желал. Да, на входе у них изымали телефоны и проверяли на наличие иной техники или оружия сканерами. А после каждого дня работ Хёнву лично проводил проверку на отсутствие в офисе прослушки. Тем не менее, охранники все равно находились рядом, обеспечивая постоянный визуальный контроль. Обстановка легкого хаоса обеспечивала дополнительную нагрузку на нервную систему, так что назад я вернулся в состоянии некоторого раздрая, и впервые подумал, что, пожалуй, стоит нанять секретаря, пока некоторые его функции выполнял водитель-телохранитель. Например, прямо сейчас заказал кофе, и как только тот привезут, должен был поднять ко мне наверх. Тем не менее, рано или поздно понадобится доверенный человек, который сможет заниматься не только подобными задачами, но и чем-то более сложным, например, звонками и переговорами. Идея еще минут 10 крутилась на заднем фоне, а потом я впервые наткнулся на что-то ценное. Переписка одного из сотрудников финансового департамента, в которой тот общался со своей женой, жалуясь на переработку, по какой-то причине, им пришлось переориентировать часть платежей, которые шли в иностранные юрисдикции. Вместо старых компаний, что обычно получали деньги за свои услуги, выплаты были отправлены совсем иным фирмам, ради чего нескольких сотрудников надолго задержали на их рабочих местах. На первый взгляд, ничего странного тут не было. Случалось такое, что компании спешно меняли контрагентов, либо у тех, по каким-то своим причинам, менялись реквизиты. Но имелся нюанс, судя по тексту переписки, в данном случае речь шла сразу о нескольких десятках фирм. Предположить, что форс-мажор произошел у одного из партнеров Кхант Групп, я вполне мог. В теории, можно было даже прикинуть, что подобное произошло сразу с двумя или тремя. В конце концов, реальная жизнь порой демонстрировала такое, что превосходило сюжеты любых фантастических фильмов. Только вот, платежи были отправлены сразу десяткам фирм, что тонко намекало, дело вовсе не в проблеме какого-то отдельного контрагента. В самих сообщениях, название компании финансист не указывал, зато сбросил скрин, на котором было видно количество уведомлений из корпоративного приложения Кхант Групп, сразу 34. И на самом последнем из них была видна первая часть названия фирмы, на лаосском языке. Быстрый поиск дал понять, что существует 4 компании, в названии которых присутствует данное слово, и только одна из них была зарегистрирована буквально двое суток назад. Качество электронных сервисов в Лаосе оставляло желать лучшего. Тем не менее, информация о юридических лицах в открытом доступе была, без всякого внутреннего поиска, просто список зарегистрированных фирм, выложенный в хронологическом порядке. Но этот вопрос легко решался за счет использования одной из глобальных поисковых систем для работы с конкретным сайтом и настройкой ее технических операторов. Как быстро выяснилось, по тому же адресу, где находился офис первой компании, 2 дня назад появилось еще 9 организаций, информация о которых была добавлена в реестр практически одновременно. Самым логичным предположением было использование некоего здания в качестве формального юридического адреса, куда приходят письма. Но если верить базе данных, то кроме этих 10 компаний, там никто не размещался. Директора у всех компаний были разными людьми. Тем не менее, общая черта у них имелась, все они родились в одной деревне, а часть вовсе приходилась друг другу родственниками. Анализ аккаунтов в социальных сетях показывал наличие массы пересечений в плане общих друзей. Более того, у каждого из них среди друзей можно было обнаружить еще нескольких глав компании из моего списка. Я отправил Геоншину перечень из десятка новых целей, дав команду для начала попробовать взломать одного из них, желательно провернув все так, чтобы тот ничего не заподозрил. Сам же продолжил изучать профили социальных сетей, пытаясь отыскать фигуру, которая могла бы связывать эту группу. Лидера, что использовал доступные человеческие ресурсы, задействовав односельчан, выехавших из родной деревни. Кандидат на эту позицию оказался всего один – мужчина, который сейчас работал помощником депутата лаосского парламента. Кроме него никто из общих знакомых этой десятки никаким уровнем влияния не располагал, либо очень хорошо маскировался, что в случае с Лаосом было маловероятно. Население страны было слишком малочисленно, чтобы всерьез рассчитывать скрыть от остальных свои успехи, не говоря уже о том, что местные жители предпочитали демонстрировать свои достижения и скорее преувеличивали их, чем наоборот. Откинувшись в кресле, я сделал глоток кофе, который в процессе работы принес телохранитель, а в дверном проеме появился Геоншин. Закрыв за собой перегородку, остановился около моего стола. «Готово, Санбе. Нужны только файлы или его телефон потребуется для какой-то активности?» Я удивленно хмыкнул и посмотрел на часы. Ощущение времени не подвело. С момента, как я отправил список, прошло всего 11 минут. Глава технической команды мой немой вопрос отлично понял и пожал плечами. Выбрали парня, у которого нет жены, и отправили запрос на знакомство от имени девушки в социальной сети. Аккаунты из тех, что сделаны на всякий случай и наполняются нейросетью. Я усмехнулся. А дальше? Гион Шин машинально бросил взгляд в сторону перегородки, за которой осталась Сэйян. Судя по всему, именно она и была автором плана. Написали от ее имени, что она ошиблась и прислала запрос случайно, так как конкретно этой сетью пользуется редко. Но он кажется ей интересным парнем, так что можно пообщаться в другом приложении. Тот попробовал было повозмущаться и намекнуть, что это все развод, но когда вместо уговоров его послали гулять по горам с ежами, сразу кликнул на нужную ссылку. Отпив кофе, я слегка нахмурился. Напомню, что важной частью задачи была незаметность. Парень улыбнулся. Так он ничего и не подозревает. Мы прикрутили нашу оболочку к реальному простенькому чату. Прямо сейчас лаосец общается с грудастой блондинкой из Штатов, за которую отвечает бот и наслаждается своим успехом. По легенде, она в спортзале и часто отвечать не может, а потом вообще поедет в бар. Дальше будет периодически реагировать на его сообщение, имитируя активность и заинтересованность. Я медленно кивнул. Идея и правда была неплохой. Конечно, заточенной под специфическую целевую аудиторию, но лаосец, если верить профилям его социальных сетей, в нее как раз входил. Молодцы. Когда вы вообще этот софт сделать успели? Гион Шин смущенно отвел глаза в сторону. Ночь вдруг пришла идея, и мы как-то быстро все наваяли, пока вдохновение не прошло, а сегодня как раз испытали в деле. Еще раз похвалив парня, я отправил его обратно, а сам переключился на данные лаосца, которые уже выгрузились и ждали меня в облаке. Вопрос обеспечения безопасности в его голове, похоже, даже не возникал. Молодой мужчина успел похвалиться новым назначением практически всем своим контактам, рассказав некоторым куда больше, чем остальным. Увидев скриншот уведомления платежа от Кханг Групп, который он отправил какой-то девушке, сопроводив подписью о том, что теперь богат и приглашением на свидание, я усмехнулся, после чего внимательно прошелся по всей его переписке за последние трое суток и быстро пробежался по всей остальной. Ситуация была кристально ясна. Лаос использовался Кханг Групп для вывода финансов за пределы страны. Сначала деньги получила подставные фирмы, которые якобы оказывали Чебалю определенные услуги. Какой-то процент поступлений обналичивался, видимо, оставаясь в руках местных партнеров, а остальное шло дальше. И пройдя еще пару промежуточных этапов, скорее всего оседало на счетах компании, подконтрольной руководству Кханг Групп. Цели тут могли быть разными, от сокрытия налогов до создания тайного финансового резерва, который в случае возникновения проблем останется нетронутым. Между этими двумя версиями лежал добрый десяток иных, некоторые из которых были куда более экзотическими. Но суть оставалась все той же: Кханг Групп выводила деньги, записывая их себе в расходы, хотя никаких реальных услуг лаосские компании не оказывали. Неожиданная смена получателей платежей вызывала вопросы, ответа на которых пока не имелось. Все же речь шла о Лаосе, однопартийном государстве, где, будучи функционером и членом системы, ты можешь абсолютно не опасаться внимания любых правоохранительных органов. Тем не менее, со старым партнером Кханг Групп явно что-то произошло. Хотя, судя по переписке финансиста, который работал в Чебале, до этого деньги тоже уходили в Лаос, только фирмы были другими. Я обозначил Гион Шину новые цели, помощника депутата и его шефа, попросив подойти к вопросу максимально аккуратно, в идеале сделав так, что они не заметят взлома. А даже если и зафиксируют его, то не станут сразу же бежать в полицию или выкладывать все покровителям. Задача была не настолько простой, как до этого, так что техническая команда взяла паузу на обдумывание. Я же вернулся к изучению массива данных, связанных с Кханг Групп. Первый улов мы получили, но пока тот был не слишком велик. Для того, чтобы выстроить удар исключительно на этой информации, требовалось дойти до самого конца цепочки, после чего выяснить, для чего именно эти деньги выводили, и доказать связь с ними руководства корпорации. Не самая простая задача, требующая времени и ресурсов. Поэтому я продолжал искать, рассчитывая обнаружить нечто еще. Самым простым решением стала бы атака на того самого теневого секретаря, который работал с Ким и Шон. Но в данном случае стоило действовать максимально осторожно и дождаться личной встречи, потому как подобный сотрудник на приветствие от незнакомой девушки точно не отреагирует, да и ссылку в уведомлении о списании с карты денег нажимать не станет. Что-то подсказывало, даже пришли ему линк тот самый адвокат из Ким и Шон, противник его благополучно проигнорирует, зато сразу поймет, что контакт скомпрометирован. Точно так же, как и в случае иной попытки добраться до его техники. Единственная схема, которая казалась рабочей, попытаться обработать его во время следующей встречи с юристом, о которой последний должен был немедленно нам сообщить. На экране ноутбука всплыло новое уведомление из мессенджера и взгляд дернулся в сторону. Прокуратура допрашивает одного из офицеров штаба полиции. Запускаем кампанию или пока ждем? Сообщение пришло от Минсо, которая мониторила новости, касающиеся задержанных полицейских. Что до концепта кампании, он уже был готов и слишком сложным не был. По большому счету, нам требовалось лишь говорить правду, напирать на клановость, коррумпированность и закрытость полицейских структур, параллельно указывая на отсутствие общественного контроля и инструментов защиты для младших чинов, которые не хотят выполнять приказы старших по званию. Формально, такие механизмы, конечно, имелись. Было даже указано, в каких случаях младший по званию имеет право задержать своего шефа, если заподозрит его в нарушении закона. Тем не менее, подобные сцены можно было увидеть только в сериалах, в реальной жизни, сотрудники этими нормами, по понятным причинам, не пользовались. Развернув окно чата, я подтвердил запуск кампании, дав команду держать меня в курсе, после чего повторно поинтересовался ситуацией с врачом, который так мне и не ответил. Минса немедленно вышла в офлайн, а спустя секунду рядом тихо звякнул телефон. Удивленно подняв брови, я взял аппарат в руку, но против ожидания, это оказался не доктор. Сообщение пришло от прокурора, который хотел получить от меня деньги, тот желал сменить место встречи с Ульсона на Пусан. Глава 17. Аргументация у прокурора была простой, мол, города находятся совсем рядом и добраться из одного во второй можно очень быстро. Поэтому, раз я предложил встретиться в Ульсоне, под предлогом того, что именно там получу свои деньги, то и доехать до соседнего Пусана проблемы не составит. То ли у него сработало профессиональное чутье, то ли мужчина пообщался с кем-то стоящим выше и тот решил, что оптимально будет изменить место встречи. На самом деле, ход был неплохим, офицер, отрекомендованный Гарам Хуром, возглавлял команду, отвечавшую исключительно за Ульсон. Работать на иной территории, его люди безусловно тоже могли, но о подобном, как минимум, требовалось проинформировать местных коллег, на чьей земле они проводили операцию. Я же до сих пор ничего не знал о возможностях противника, который стоял за прокурором, да и доказательной базы для обоснования действий разведки не имелось. Согласно плану, офицер национальной разведки должен был получить анонимное письмо, где будут детально расписаны обстоятельства встречи. Не самые лучшие основания, но его будет достаточно, чтобы отбиться от вопросов командования. Выстроив стратегию вокруг множества указанных подробностей и своем желании проверить наводку, провернуть точно такой же фокус на территории Пусана не получится, согласно ведомственному протоколу, он должен будет просто переслать информацию коллегам. Действовать в нарушение инструкций – тоже не вариант, а соблюсти формальные приличия и, например, предупредить об операции одного отдельного взятого сотрудника, которому на взгляд моего союзника можно доверять, не выйдет. Потому как самой этой операции в планах пока не значится. Ловко и вовремя, место передачи денег захотели изменить прямо в день встречи. К счастью, офицер, который отвечал за операцию в Ульсоне, оказался на связи, благополучно подтвердив, что один условно надежный человек из Пусана у него есть, полным доверием не пользующийся, но обязанный, в прошлом он попросил о помощи, которую благополучно получил, и судя по подтексту, размер долга был серьезным. Этот случай позволит погасить лишь его небольшую часть. Как только мозг получил новую вводную, все остальное стало технической задачей. Я подтвердил прокурору, что встреча переносится в Пусан и запросил адрес, по которому мы с ним должны пересечься. Сам же принялся набивать сообщение тайваньцам. Скорее всего, члены триады здорово удивились, получив детальную инструкцию с перечнем магазинов, которые им требуется посетить, и списком вещей, необходимых к покупке. Впрочем, вопросов никто из них, предсказуемо, задавать не стал. Тем более я обосновал приобретение одежды спецификой их следующей задачи, которую перед ними поставит позже. А спустя 5 минут на почту команды внутренней разведки, отвечающей за Ульсон, ушло анонимное письмо, отправленное Геоншином, в котором рассказывалось о двух тайваньских мафиози, прибывших в город для встречи с корейским чиновником. К посланию были приложены их фотографии, адрес гостиницы, где они остановились, и торгового центра, в котором эта пара бандитов скоро должна была оказаться. Данные позволят установить наблюдение и начать фиксировать действия их прибывших мафиози. В Пусан же они отправятся перед самой встречей, вынудив сотрудников-разведчиков следовать за собой. Именно в тот момент офицер позвонит своему контакту и формально предупредит его о действиях на чужой территории. Тот же затянет с докладом начальству ровно до того момента, как все будет окончено. Не самая гладкая схема, но крупных подводных камней я тут не видел. А придумать нечто более изощренное, с учетом обстоятельств, было бы сложно. Стоило закончить с переговорами, как переведенный в бесшумный режим телефон завибрировал. Доктор Минса все же прислал ответ, вежливо изложив, что пациентка действительно идет на поправку и, учитывая относительную легкость ее ранения, может быть выписана уже завтра. Чуть подумав, я решил, что погружаться в эту историю не стоит. Возможно, глава команды маркетинга действительно немного надавила на врача, но даже если так, то при первых признаках ухудшения ее положения девушка снова отправится в больницу. Поэтому я поблагодарил медицинского работника, после чего развернул переписку с самой Минса и поинтересовался прогрессом в монтаже видео. Фрилансеры, которых наняли для работы по проекту Hong Gaming, наверняка уже прислали солидную часть материалов, которые должны были пойти в работу. На этом моменте подсветился технический нюанс. Нанятая группа монтажа сейчас находилась в офисе Unhong, во избежание утечки информации до старта кампании. И на вопросы Минса они отвечали с приличным временным лагом. Решение оказалось простым. Я создал чат, в который добавил обеих девушек, заодно забросив туда же Вон Шика и Гион Шина, что позволяло оперативно обсуждать и решать практически любые вопросы, касающиеся готовящейся кампании, а заодно быстро обмениваться информацией, вводя в курс дела не отдельного собеседника, которому предстояло потратить время, донеся новость до остальных, а сразу всех заинтересованных лиц. Как выяснилось, 2/3 материала уже было готово. Часть прислали поздним вечером и ночью, другие утром. Сейчас в основном снимались видео из нашего часового пояса, и как только они поступят, можно будет приступать к финальной стадии монтажа. Что до игровых компаний, которым он отправил письма, часть уже ответила на предложение, предсказуемо отказав. Собственно, ничего иного не ожидалось. На фоне гигантов рынка Hong Gaming выглядела крохотным лилипутом, что пытался докричаться до горных великанов. Озвучив все необходимые инструкции и просмотрев несколько уже смонтированных кусков видео, я свернул мессенджер и откинулся в кресле. Сделав глоток уже остывшего кофе, на момент прикрыл глаза. По-хорошему, сегодня стоило выспаться, но впереди было сразу два важных события и вечерний перелет. Легенда моего появления на побережье тоже была продумана. Я отправлялся для того, чтобы посетить подразделение Chen Group, которое занималось рыбными консервами. Тихий сигнал ноутбука заставил поднять веки и проверить мессенджер. Сообщение прислал Гион Шин, видимо решил, что не стоит снова подниматься и заходить, тратя лишнее время. Почему не сообщил голосом, тоже было понятно. К сообщению прилагалась ссылка на облако с выгруженными файлами. В данном случае, они принадлежали девушке, с которой общался сын того самого прокурора, что сегодня должен был прибыть в Пусан. А среди последних ее сообщений в переписке было выделено одно, которое бросилось в глаза Гион Шину. Отправлено оно было подруге, с которой они обсуждали своих парней. Аппа сказал, что госпожа совсем скоро пришлет много денег, и мы снова поедем отдыхать на целый месяц. Мне кажется, он задумал сделать мне предложение. Следом они обменялись целым набором эмодзи, после которых начали активно обсуждать перспективы брака, но про деньги больше не вспоминали. Убедившись, что в истории переписки ничего интересного больше нет, я вернулся к исходному сообщению и снова пробежал по нему взглядом. Интересно, значит, госпожа, выходит, прокурор не просто работал на Ким и Шон, но и знал, кто конкретно стоит за этим заказом. Проект юридической фирмы, в рамках которого государственный служащий получал платежи, мы само собой проверяли, но в отличие от того, чтобы нацелен на меня и содержал в основном фамилии полицейских, этот был куда более крупным и распыленным в плане своей направленности. Деньги отправлялись десяткам людей, от журналистов и блогеров до агентов по работе с недвижимостью. Разброс в вопросе профессиональной принадлежности был колоссальным, а цели финансирования непонятны. потому как быстрая проверка тех же журналистов никаких пересечений не выявила. Ни публикации на смежные темы, ни натиска на какую-то конкретную персону. Безусловно, им могли платить в расчете на будущее, но это не объясняло, зачем деньги переводились всем остальным. Тем не менее, раз парень упоминал некую госпожу, то о ней должен знать и сам прокурор, что давало определенную надежду. Справа раздалось тихое шипение, вслед за которым послышался хрипящий голос. «Первый пост вызывает Санбанима. У нас тут дядя одной из стажерок. Просит подняться наверх». Рации для личного состава службы безопасности Хёнву закупил практически сразу, а вчера выдал одну из них мне, сразу выведя на канал, который охрана должна была использовать для связи с шефом. Решение было логичным. Если вдруг произойдет что-то срочное, проще будет сообщить об этом по рации, чем звонить по телефону. Да и я всегда мог переключиться на их основную частоту связи и при необходимости вызвать безопасников. Взяв устройство в руки, я зажал кнопку. «Для чего? Вы его проверили?» Спустя секунду динамик снова захрипел. «Проверили. Полностью чист Санбаним, никакого оружия, но нервничает. Говорит, ему необходимо срочно увидеть племянницу или он вызовет полицию». Пару секунд подумав, я снова вжал кнопку. «Пропустите и проводите на второй этаж. Предположение о том, кем может оказаться гость, у меня уже появилось. Как и теория на тему того, для чего именно он сюда заявился, что являлось дополнительным резоном разобраться с проблемой прямо здесь и сейчас, раз хочет посмотреть, в каких условиях работает его племянница и нет ли подвоха, пусть во всем убедится и успокоится». Ждать пришлось недолго. Правда, о своем появлении родственник заявил неожиданно. Со стороны входа в помещение послышался хриплый мужской голос. «Где она? Куда вы ее спрятали?» «В кабинете шефа, под столом на коленях стоит». Стажеры, которые до того что-то обсуждали, разом затихли. Зато послышался голос безопасника, который сопровождал гостя. Охранник просил его быть спокойнее. «Я же поднялся на ноги, пребывая в состоянии изрядного удивления, потому как его поведение абсолютно не совпадало с основной версией, что возникло в голове по поводу этого визита. А Сэйян я подумал сразу, как охрана доложила о дяде одной из работниц. Учитывая, что она выросла с дядей и тетей, это было логично. Да и причина напрашивалась сама собой, учитывая послужной список девушки, которая обычно не выдерживала и дня стажировки, родственник мог явиться, чтобы лично все проверить, убедиться в правдивости слов о том, что ее благополучно взяли на работу. Но судя по услышанному, я ошибся. Причем глобально, не стоило делать выводы, имея лишь крупицы фактуры на руках. Не стану я успокаиваться. Это исчадие бездны уже 4 дня, как не ночует дома. И я прекрасно понимаю, чем она у вас тут занимается. Веди ее сюда, или я вызову полицию. Зайдя в секцию технической команды, я обнаружил растерянного Геоншина, чей непонимающий взгляд был прикован к Сэйян. А сама стажерка, на моей памяти, впервые выглядела как человек, не знающий, как сейчас следует поступить. Заметив меня, подалась вперед, собираясь что-то сказать. Потом осеклась, а когда повторно открыла рот, я взмахнул рукой, одновременно слегка качнув головой. Какие-то объяснения с ее стороны не помешали бы раньше, но сейчас она все равно не смогла бы озвучить все необходимые детали, тогда как общий контур проблемы мне уже был понятен. Пройдя через секцию, выделенную для отдельных групп, где сейчас трудились стажеры, я выбрался в открытую зону, которую строители разделили невысокими перегородками. В будущем я предполагал размещать здесь новичков, а сейчас она практически полностью пустовала. Только один парень из команды маркетинга устроился за отдельным столом с ноутбуком и теперь удивленно пялился на гостя. Судя по лицу безопасника, тот прямо сейчас получал инструкции от Хёнву, который наверняка уже спешил сюда, а в паре метров от него стоял мужчина лет 40 с заметным брюшком. Против ожидания, маргиналом он не выглядел, вполне приличные штаны с рубашкой, часы на левой руке, аккуратная прическа и никаких признаков длительного запоя. Пока я шагал по проходу, параллельно оценивая визитера, тот снова заговорил: «Немедленно выведите сюда Сэйян, или я вызываю полицию». Остановившись, я устремил на него нарочито вопросительный взгляд. «Вызывайте, это будет очень интересное шоу, особенно, когда вы попытаетесь объяснить им причину своего звонка». Тот гневно скривил лицо, уставившись на меня яростным взглядом. «А что тут объяснять, вы же взяли на работу эту». На момент замолчав, шумно выдохнул и продолжил. «Эту бесхвостую лисицу, которая мнит себя невесть кем, и я прекрасно знаю в качестве кого, в серьезную фирму она устроилась, как же, в старое здание, где рабочие прямо посреди дня ремонтом занимаются. Комнат, наверное, мало, чтобы клиентов обслуживать». Где-то сзади послышалось восклицание Геоншина, вслед за которым зазвучал тихий девичий голос. Похоже, глава технической команды тоже понял, что имел в виду дядя Сэйян, и сейчас испытывал вполне логичное желание озвучить ему пару теплых ласковых слов, а может быть и применить на практике свои скромные навыки рукопашного боя. Подойдя чуть ближе к мужчине, я улыбнулся, и тот чуть растерялся, тогда как я, засунув руки в карманы, склонил голову на бок и, внимательно рассматривая его, задал вопрос. «Новости ты, видимо, не смотришь?» Тот поморщился, как будто я упомянул что-то неприличное. «Зачем? Если случится что-то важное, мне расскажут соседи. А телевизор, компьютер и все эти ваши новомодные штучки пожирают человечество. Наступишь в это болото и моментально провалишься туда с головой». Его взгляд сместился за мою спину, и гость, судя по всему, снова собирался снова закричать, но не успел. Я заговорил первым, озвучив еще один вопрос. «Но о Чен Групп ты ведь что-то должен был слышать, или про Хонг Групп? Даже если нет, о существовании Хёнди Групп ты точно в курсе». В глазах мужчины мелькнуло легкое недоумение. «И что, как эти три чеболя связаны с твоим борделем?» Я показательно оглянулся назад, зафиксировав головы нескольких сотрудников, которые наблюдали за ситуацией и моментально спрятались, обнаружив, что оказались в поле моего зрения. Если не брать в расчет секции для лидеров команд, высота остальных переборок вполне позволяла за них заглянуть, если выпрямиться в полный рост. Вернув взгляд на дядю Сэйян, я пожал плечами. «Знаешь, профильным специалистам наверняка была бы интересна история деформации твоей личности. Только человек с серьезными патологиями может смотреть на классический офис и кричать, что видит перед собой гнездо разврата». Подняв руку, оборвал его на полуслове и сделал еще один шаг вперед. «Что до трех чеболей, которых я упомянул, каждый из них работает с нашей компанией, оплачивая весьма неплохие счета за наши услуги. В таких объемах, что, как ты верно заметил, мы переместились в здание побольше и расширяем штат». Тот сжал губы, смотря на меня упрямым взглядом. «Ащ, в полиции будешь рассказывать свои сказки. Вот они и разберутся, кто тут с какими чеболями работает и кто чего стоит. Стоит он здесь и старшим сказки про благородных драконов рассказывает». Договорив, сунул руку в карман, доставая телефон. Я же снова продемонстрировал улыбку. «Рассказать, что будет дальше? Сейчас ты вызовешь полицию, и сюда приедет патруль. Одновременно с ним явятся наши адвокаты. Параллельно в корейских медиа появятся новости о психопате, который преследует родную племянницу, по непонятной причине публично распространяя о ней клевету, более того, разбрасываясь пустыми обвинениями в адрес бушующего кита. Тебе вчинит гражданский иск, возможно, добавив к нему уголовное обвинение, с весьма предсказуемым итогом». За спиной гостя уже давно стоял Хён Ву, вместе с которым сюда поднялся мой водитель. Видимо, глава службы безопасности на всякий случай решил обеспечить серьезный численный перевес. Сам же мужчина на момент заколебался, задумчиво на меня смотря. Мне лишь оставалось немного надавить. «Открой браузер, вбей туда название компании, посмотри новости. За 5 минут они твой разум точно не сожрут, зато помогут избежать позора, потери денег, а может быть и тюремного заключения». Несколько секунд он недвижно стоял на месте, продолжая на меня пялиться. Один раз даже порывался что-то сказать, но так и не решился ничего озвучить. Наконец разблокировал свой телефон, принявшись медленно клацать по клавиатуре. Момент, когда он открыл новостную ленту, я уловил сразу. Именно тогда выражение лица гостя разом изменилось. Следом он принялся водить пальцем по экрану, явно пролистывая список новостей. А когда закончил и поднял на меня глаза, во взгляде не было ничего, кроме изумления. «Но, как же вы тогда, ащ?» Растерянно смотря на меня, вдруг сделал шаг назад и согнулся в поклоне. «Простите, господин, не хотел вас обидеть, вы просто сами не знаете, кого приютили под своим могучим крылом. Она опозорит и вас, и всех, с кем вы работаете». Тот факт, что причиной его визита не являлись опасения за судьбу племянницы, был очевиден после первых фраз. Но судя по упорству, с которым он пытался нанести удар по ее жизни, вопрос был куда более глубоким, чем могло показаться изначально. Рвущийся изнутри гнев удалось благополучно сдержать. Как правило, контролировать эмоции у меня в целом выходило неплохо. Это базовый навык, которому долго и методично обучают при работе с нейромодулями. Но сейчас имел место фактор усталости. Я слишком долго находился в ситуации, когда режим фокус приходилось использовать каждый день и порой подолгу, из-за чего реакция нервной системы на слова мужчины оказалась для меня нетипичной. Внутри прокатилась волна ярости. Чем именно она может нас опозорить? Тембр голоса изменился сам по себе, и в глазах дяди Сэян на момент мелькнул страх. А трое безопасников, что наблюдали за беседой, моментально подтянулись, демонстрируя, что достаточно одного слова, чтобы они скрутили мужчину и выкинули того из офиса. Будь собеседник чуть более умным или обладая чутьем на опасность, ушел бы сам. Но судя по тому, что он заговорил, ни первым, ни вторым наш гость похвастаться не мог. «Вы что, до сих пор не заметили, господин? У нее никакого уважения к старшим. Постоянно дерзит и говорит мерзости. Одевается так, что даже кисен упадут в обморок. Да она даже белье после совершеннолетия перестала носить. Так каждый раз в университеты ходила и с компьютером своим постоянно возилась. Кто знает, что она там делает. Мы пытались отучить, как могли, чтобы она не стала очередной психопаткой, которая только и делает, что в социальных сетях сидит. Запирали в комнате, еды лишали, наказывали. Не вышло. Даже учиться назло нам пошла туда, где надо постоянно с компьютером в обнимку сидеть. В общежитие переехала. Куда это годится? Скажите мне, господин, пока он излагал длинную речь, я пытался стабилизировать собственное эмоциональное состояние, а еще понял, что о некоторых деталях своей биографии Сэян благополучно умолчала. Теперь, факторы, повлиявшие на ее характер, были куда более понятны. Собственно, один из основных факторов прямо сейчас стоял передо мной, да и причина, из-за которой она добилась столь впечатляющих успехов в учебе, тоже стало очевидной. Сзади что-то упало на пол и послышался голос Гионшина. «Пусти, я ему язык под корень отрежу, чтобы больше никогда говорить не смог». Мужчина слова тоже расслышал, но вот отреагировать не успел. Я заговорил первым, озвучивая ответ. «Возможно, ты не в курсе, но Чосана больше нет, а у тебя нет никакой власти над родственницей после достижения совершеннолетия. Ты больше не ее опекун. Скажу больше, норм закона, которые запрещали бы девушкам ходить в рубашках без бюстгальтера, тоже не существует. Зато есть другие, те, что оберегают их от преследования со стороны безумцев вроде тебя, чья жизнь настолько ничтожна, что единственный способ придать ей смысл – топтать чужие». Продвинувшись еще на пару метров, оказался вплотную к нему, и, смотря в глаза мужчины, холодно улыбнулся. «Если попробуешь навредить своей племяннице, без последствий это не останется. Твое имя окажется на слуху у всей Кореи, а сам ты будешь надолго изолирован от общества. Ни единого шанса на спасение тебе не оставит». Оппонент попробовал отступить назад, но уперся спиной в стену, из-за чего вздрогнул. «Вы же из моего поколения, господин. Вы не должны потворствовать этому разврату. Вы должны бороться с ним». Я слегка качнул головой, не разрывая зрительного контакта. «Не лги самому себе. Вернись домой и хотя бы один раз скажи самому себе правду, смотря в зеркало. Признай, что проблема в тебе и твоем увечном рассудке, а вовсе не в возрасте или разнице поколений». Договорив, я чуть отодвинулся и кивком указал ему в сторону выхода. Рядом сразу же возник Хён Ву, который подтолкнул впавшего в ступор мужчину, и тот послушно двинулся к проему, за которым находился коридор. Дождавшись, пока тот покинет помещение, я развернулся, снова обнаружив головы сотрудников, виднеющиеся над переборками. Впрочем, команда возвращаться к работе им не понадобилась, спустя секунду все скрылись из виду, а еще через несколько мгновений офис снова заполнился звуком клацающих клавиш. Вот в секции технической команды никто не работал. Сэян что-то тихо шептала на ухо Гионшину, а сам он яростно раздувал ноздри, пялись в одну точку. Увидев меня, сразу же подался вперед. «С ним нужно поквитаться, Сэнбэ. Такое никому нельзя спускать. Это же...» Он замолчал, не в силах найти подходящую формулировку. «Я же согласно кивнул. Нельзя. Но решать не тебе. Последнее слово за ней». Кивнув в сторону стажерки, которая молча стояла за спиной парня, я помедлил, ожидая реакции. Поняв, что прямо сейчас она ничего озвучить не готова, продолжил. Пока же всем стоит вернуться к работе. У нас действительно много дел, а для тебя есть список новых целей, которым стоит заняться немедленно. Глава 18. Новая задача для Геоншина у меня и правда имелась. Дело было в том, что при формировании перечня объектов, к которым можно попробовать подобраться, они упустили целый пласт целей. Персонал клубов и девушек, с которыми отдыхает руководство Кханг Групп, не сам председатель, понятное дело, он развлекался с постоянными любовницами, имена которых для нас оставались неизвестны. Но помимо него, в корпорации было множество руководителей разных звеньев, имеющих достаточно денег для подобного времяпровождения. Ради справедливости, Хюрин честно пыталась отработать это направление, но смогла отыскать лишь слухи о паре заведений, подтвердить которые у бывшей полицейской не получилось, из-за чего отправлять их адреса Геоншину она не стала, при этом благополучно упустив возможность поиска по совсем иным критериям и другими способами. Стоило прогнать пару сотен портретных снимков руководителей Кханг Групп через алгоритм поиска лиц на фото, а потом отсортировать найденные в социальных сетях посты по хештегам и локациям, как мы получили 16 адресов. Те заведения, которые абсолютно точно посещали руководители корпораций, засветившись при этом на чужих снимках, передав данные в работу Геоншину и Сэян, которые отчасти пришли в себя, я вернулся к изучению остального массива данных о Кханг Групп, фиксируя потенциальные уязвимые точки и набрасывая в голове варианты атаки, такой, после которой ответ со стороны председателя станет крайне проблематичным или вовсе невозможным. Спустя пару часов меня отвлекла Минсо, сбросила новость о допросе в прокуратуре одного из штабных офицеров полиции. Девушка тоже занималась анализом данных, извлеченных технической командой, но и за мониторингом новостей поглядывала. Если быть более точным, отсматривала те, что присылал один из нанятых стажеров, который выделял из общего потока то, что казалось ему важным и отправлял наверх. Потом на связи объявился Бёнхо, его тоже попросили приехать в прокуратуру, якобы для беседы, но через один из его контактов просочилась информация о возможном давлении. Прокуроры хотели, чтобы бывший полицейский раскрыл им источник информации о перевороте в его организации. А еще у них была пара вопросов по поводу поведения Сэйян Бэ. Якобы девушка настолько запугала стражей порядка, которые присутствовали на заседании Совета профсоюза, что некоторым после этого стало плохо. Одного и вовсе пришлось госпитализировать. Чего-то подобного я ждал, адвокат был предупрежден еще вчера. Сейчас оставалось только позвонить ему и вывести на контакт с Бёнхо. В процессе появилась мысль, что было бы неплохо организовать в своей компании еще и юридическую команду. Тем адвокатам, которые были задействованы сейчас, доверять было можно. Предательство клиента такого уровня, как Чен Групп, пятно, которое останется на всю жизнь. Так что Чебаль они просто так не продадут, иначе потом придется подвязаться на работе совсем иного уровня. Тем не менее своя цена у них была, просто ее пока никто не предложил. Кто-то окажется готов сдать все и всех за десяток миллионов долларов, с которыми улетит в другую страну, а на кого-то получится надавить через родственников. Для противника, оба варианта окажутся крайне рискованными, если вспомнить, кого именно он попытается сломать. Но в теории, такая попытка возможна. Сразу после завершения беседы с Бёнхо, в рабочий чат по Хонг Гейминг сбросили первые варианты видео, смонтированных специалистами. Короткие ролики, с нарезками под разные регионы. Сейчас монтажеры работали над материалами, которые пришли из близких к нам часовых поясов и по идее уже скоро должны были закончить. После этой фразы, которую написала в чате Ун, я машинально проверил время, внезапно поняв, что провел в режиме анализа несколько часов подряд, а поднявшись на ноги, чтобы размяться, услышал из соседней секции голос Бэкхёна: «Вы чего такие хмурые, как будто всю ночь саджупили, а потом за белками по горам гонялись?» Спустя несколько секунд тишины, новоиспеченный блогер, который все это время снимал видео на городских улицах, заваливая контентом полученных вчера подписчиков, снова заговорил: «Так, я что-то не понял, вы поругались? Сестра, он тебя обидел, или она вас обидела, Санбэ? Что происходит-то?» Произошедшей сцены он не видел, а вдаваться в объяснение никто из этой поры, судя по всему, не собирался. Геоншин по вполне понятной причине, вырвавшиеся на волю секреты не было его личными. К тому же сейчас парень находился в раздумьях, а Сэя, судя по всему, просто не сильно любила касаться этой темы. Поэтому, я сам подошел ко входу в их секцию и когда взгляд Бэкхёна переместился ко мне, едва заметно качнул головой. «Думаю, тебе все расскажут, но позже, точно не сейчас», секунду помолчав, добавил, «через 10 минут тебе нужно быть готовым, поедем в Хонг Гейминг, перед тем, как все начнется, запустишь еще одну прямую трансляцию». Сценарий же изучил, тот сразу же наклонил голову. «Конечно, Санбыним, до последнего слова». Несмотря на слова, в глазах парня особой уверенности не наблюдалось. «Перечитай еще раз, и не отрывайся от него в машине, это будет не запись, поправить ничего не получится». Бэкхён немедленно склонился. «Я не подведу, Санбыним. В дорогу мы и правда отправились спустя 10 минут. Конечно, можно было обойтись и без Бэкхёна, но я считал, что еще одна трансляция, связанная с масштабным событием, поможет в плане прироста подписчиков. Он уже взял отличный старт, если сразу после эфира число последователей не превышало 70 тысяч человек, то сейчас на блог было подписано уже более 100 тысяч. К тому же он был тем самым человеком, который первым заявил о старте проекта. Будет логично, если окажется тем, кто формально запустит нашу медиакомпанию. Первое, что отснял парень, оказавшись в офисе, короткий ролик Сун Хонг, которая заявила, что совсем скоро ее компания продемонстрирует миру реакцию ведущих разработчиков и их истинное отношение к человеческим судьбам. После того, как парень закончил и в сопровождении сотрудника пресс-службы отправился реализовывать сценарий дальше, Ун позвала меня с собой в кабинет, где внезапно обнаружилась Чжи, о присутствии которой я ничего не знал. Глава Чен Групп, одетая в короткие тканевые шорты и рубашку, расположилась на диване. Ее подруга, которая для интервью предпочла строгое черное платье, уселась в кресло за своим столом, и судя по их взглядам, они явно собрались здесь не для того, чтобы банально поинтересоваться, как у меня дела. «Знаешь, мы тут подумали и решили, что ты все-таки слишком мало нам рассказываешь», начало первой Чжи. «Сразу напомню, что твою тайну на определенные секреты мы признаем, но учитывая наше тесное сотрудничество, хотелось бы знать несколько больше», сразу же добавила Ун. Опустившись в еще одно кресло, я поочередно их оглядел. «О чем именно вы сейчас говорите?» Девушки переглянулись и Чжи подалась вперед, впиваясь в меня хищным взглядом. «Я бы с радостью поговорил о том, что кто-то мог хотя бы одно фото в ответ отправить. Душ ты ведь принимаешь в конце концов, не дракон, чтобы в пламени вулкана купаться. Но приходится говорить о бизнесе». Ее подруга прочистила горло, с легким удивлением смотря на председателя Чен Групп, потом поглядела на меня. «Я понимаю, что ты здорово нам обеим помог. Учжи, без тебя вовсе ничего бы не вышло, а Хонг Гейминг разорилась после первого проекта. Теперь же одна из нас превратилась в председателя Чеболя, а вторая становится известной фигурой в игровой индустрии и почти добилась позиции наследницы». Чуть помолчав, девушка вздохнула. «Но ты ведешь опасные игры. Вот эти уточки, например, склады принадлежат брату офицера внутренней разведки, и пусть все платежи идут через посредника и напрямую с его фирмой, никто из нас контактировать не будет, но при желании и наличии ресурсов, этот клубок можно размотать». Буквально на долю секунды замолкнув, продолжила: «Знаю, ничего незаконного в этой схеме нет, никто не запрещает одной фирме отдавать товар на реализацию, а второй продавать его благотворительному фонду для использования в своей компании. Но стоит кому-то присмотреться к этому более внимательно, как могут всплыть нюансы». Чжи сразу же хмыкнула. «Особенно, если вспомнить, что сегодня ты летишь в Ульсан, якобы для подготовки возможной рекламной кампании и оценки возможностей для съемки видеороликов на территории производства. Но мы-то все знаем, что цель у тебя точно другая». Я выразительно повел взглядом по кабинету, после чего вопросительно посмотрел на Хонг. Та усмехнулась. «Сюда есть доступ только у меня и моего секретаря. На прослушивающую аппаратуру проверяют 2-3 раза в неделю. Не каждое утро и вечер, как у отца, но ко мне и из сотрудников никто не заходит. Для встреч с персоналом есть еще одно рабочее место на этаже, а это только для близких людей». Кивнув, я на пару мгновений задумался, после чего сам задал вопрос: «Хотите знать, зачем я лечу в Ульсан?» Они снова обменялись взглядами и Ун осторожно заметила: «Мы не то, чтобы настаиваем, давим и ставим перед ультиматумом. Ты очень многое для нас сделал и мы обе тебе доверяем». Внезапно прервавшись, с улыбкой покосилась на Чжи. Одна настолько, что еще чуть и нырнет за бушующим китом на глубину, позабыв о всех приличиях и своем нижнем белье. Ее подруга поджала губы, а Хонг извиняюще пожала плечами и, вернув внимание на меня, заговорила вновь. «Если тебе нужна поддержка, мы ее окажем. Но никому не хочется бросаться в бой с завязанными глазами, ориентируясь только на команды лидера». Позиция была понятной, и в целом, очевидной. Если раньше я был маленькой неприметной фигурой, которая меняла расстановку сил в их собственных битвах, то теперь сам стал целью. Пока только для некоторых людей, но со временем их будет становиться все больше, а значит и угроза для связанных со мной чебалей будет расти. После короткой паузы, я улыбнулся. «Хорошо, раз вы так желаете знать, то в Ульсан я лечу, чтобы быть на месте, когда задержат прокурора». В глазах обеих девушек мелькнуло удивление и послышался голос Чжи, в котором сквозили нотки легкого напряжения. «Еще одного, не боишься, что они потом все скинутся и тебя на переходе машина собьет?» Кашлянувшая Хонг сразу же добавила. «А чем этот провинился? Предыдущий хотя бы пытался тебя арестовать. Ничего подобного сейчас в новостях не было».